только сейчас. Лучше поздно, чем никогда. А постоянного юрисконсульта у вас нет, Кляузен? Есть, но, боюсь, к старости он начал сдавать. Улыбка Кляузена сверкнула золотым зубом. Я попросил устроить ознакомительную встречу, чтобы услышать, что эта контора может мне предложить. Вы договорились о встрече перед выходными? С конторой, которая специализируется на взыскании долгов? Я понял это только в ходе встречи. Вернее, того короткого урывка, после которого началась вся эта суета. Но если вы ищете нового адвоката, то встречу наверняка назначили нескольким. Можете назвать их фамилии? В лицо Кляузену Холле не смотрел. Еще здороваясь с ним, Харри понял, что его собеседник не из тех, чье выражение лица выдает мысли. Возможно, из-за природной скрытности или профессии, для которой нужна невозмутимость преферансиста, или полученного воспитания, привившего ему мысль о том, что выдержка — великая добродетель. Поэтому Харри искал другие признаки, чтобы догадаться, лжет Кляузен или говорит правду. Например, не проведет ли он лишний раз рукой по галстуку? Не провел. Кляузен просто сидел и смотрел на Харри из-под полуопущенных век, как будто происходящее было ему не то чтобы неприятно, но скучновато. Большинство адвокатских контор, которые я обзвонил, не собирались планировать встречи до окончания сезона отпусков, — ответил он. А Холле, Тюне и Веттерлит оказались куда отзывчивее. Скажите, меня в чем-то подозревают? Подозревают всех, — сказал Харри. Fair enough. Что ж, справедливо, — отозвался Кляузен с великолепным английским произношением. На родном языке, я заметил, вы говорите с небольшим акцентом, да? Хотя в последние годы я часто бываю за границей. Наверное, поэтому. А куда вы ездите? Вообще-то, в основном, по Норвегии. Посещаю больницы и разные учреждения. Остальное время провожу в Швейцарии на заводе-изготовителе. Продукция совершенствуется, нужно быть в курсе. И снова в его голосе послышалась насмешка. У вас есть жена, дети? Если вы ознакомились с бумагами, которые уже заполнил ваш коллега, то знаете, я не женат. Харри снова уставился в протокол. — Ясно. — Значит, вы живете один. На улице Гимле-Террасе? — Нет, — ответил Кляузен. — Я живу с Трулсом. — Ага, понятно. — Понятно ли? Кляузен улыбнулся, и веки опустились еще чуть ниже. Трулс — золотистый ретривер. Боль разламывала голову. Болели даже глаза. До обеда Харри нужно было взять показания еще у четырех человек. Сил на это у него уже не оставалось. Он попросил Кляузена еще раз рассказать все, что случилось. С того момента, как он вошел в здание на площади Карла Бернера и до приезда полиции. — С превеликим удовольствием, инспектор, — равнодушно ответил тот. Откинувшись на спинку кресла, Харри стал слушать плавный, уверенный рассказ Кляузена о том, как он приехал на такси, добрался до нужного этажа на лифте и, поговорив с Барбарой Свенсон, 5 или 6 минут ждал, когда она вернется с водой, не дождавшись, пошел самостоятельно искать дверь с табличкой «Халле». Харри увидел пометку Тома Воллера. Халле подтверждал, что Кляузен постучался к нему в кабинет в начале 6-го. Вы не видели, как кто-нибудь входил или выходил из женского туалета? От стойки, где я ждал, двери не видно. А когда я пошел по коридору, по дороге никого не встретил. Это я повторяю уже не в первый раз. И не в последний, — Харри громко зевнул и провел рукой по лицу. В этот момент в окошко комнаты для допросов постучал Магнус Скарре. Он показал на часы. В человеке за его спиной Харри узнал Веттерлида. Кивнув, он последний раз взглянул на бумаги. «Тут сказано, что при вас в приемную никто подозрительно не входил и не выходил. Все верно». Тогда спасибо вам за содействие.